Глава 6. О торжестве любви. Мазур сидел на скамейке под экзотической магнолией, росшей тут как лебеда. Лениво полизывал мороженое, пребывая в скверном расположении духа. Поводов для недовольства лично собой, впрочем, как и другими, у него не было ни малейших. Просто-напросто два прошедших дня нельзя было назвать ни хорошими, ни плохими. Они прошли никак, с точки зрения дела. Ровным счетом ничего, имевшего бы значение для дела, не произошло. Правда, как субъект крайне сомнительного греческого происхождения и говорил, обосновавшаяся в домике тети Фаи компания увеличилась ровно наполовину за счет прекрасного пола. Во исполнении инструкций, отрабатывая иудины-сребреники, Мазур вел компанию Алину, а заодно ее подругу Марину. А вскоре Лымарь привел Ольгу, красивую русоволосую девушку спортивного вида, с которой, изволите ли видеть, познакомился на танцплощадке, в точности как Мазур с Алиной. Все трое, естественно, притворились, что верят этому самому обычному на курорте делу, познакомились, как ни в чем не бывало, разве что любопытствовали про себя порой, в каком названии, лейтенант или уже старшой, для капитан-лейтенанта все-таки слишком молода. И ничего это не изменило. Как ни в чем не бывало, продолжалась прежняя курортная жизнь, какой она была до этого, как Лаврик выложил всю правдочку. С вылазками на пляж, на охоту за крабами и мидиями, в якорь, где им понравилось больше всего. Расклад был нехитрый. Алина считалась официальной девушкой Мазура, Ольга — официальной девушкой Лымаря, а темноволосая красотка Марина оставалась в неопределенном статусе подруги-подруги. Чтобы не выходить из роли, характеризовавшие Лаврик и морской змей, за ней легонько ухлёстывали, но она, ухитряясь это проделывать как-то легко, непринужденно и не обидно для кавалеров, всякий раз, выражаясь фигурально, выскальзывала из рук, давая понять, что и такое положение ее вполне устраивает. Подруга подруги весело проводит время за компанию и ничего больше от жизни не хочет. Помню все, что говорил Жора, Мазур ожидал, что она начнет предпринимать легонькие атаки на Вадима во исполнение озвученного Жорой плана. Но ничего подобного не происходило. Даже Лаврик в кругу своих признавался, что ситуация ему решительно непонятна, а может, по каким-то неведомым соображениям. Те, кто ее послали, тянут время или чего-то ждут. Правда, третьего дня произошло нечто новое в привычном раскладе. Женская часть компании, как бы это удачнее выразиться, приобрела некую автономию. Алина с Мариной с Верой скинтовались как-то быстро и легко, а Ольга к ним присоединилась еще непринужденнее. Ничего удивительного, если знать, из каких неведомых большому миру дебрей она сюда явилась. Женский квартет частенько резался в карты исключительно в своей компании, о чем-то секретничал с извечными женскими смешками и перешептываниями, а вчера и сегодня, опять-таки, чисто в своем составе, выбирался в ресторан, мотивируя это тем, что мужчины — не самая глупая выдумка природы, но женщинам иногда хочется отдохнуть и развеяться исключительно в своем кругу. И убедительная просьба господам-мужчинам не усматривать в этом каких-то затаенных замыслов. Они девочки порядочные, а одна, к тому же, верная жена. Господа-мужчины переносили это стоически. По большому счету, Мазру Алина была никто, и звать ее никак, так что ее облика мораля его нисколечко не волновало. Облика мораля Ольги никого не волновало по совершенно другой причине, известной здесь считанным людям. Марина была девушкой свободной, как ветер. Что немножко удивило Мазура, так это позиция веренного благоверного. Вадим, не раз показывавший себя изрядным ревнивцем, преспокойно, не выказывая ни малейшего неудовольствия, отпускал Веру в эти походы амазонок, как их поименовала неглупая острая на язык Марина. Видимо, был в ней совершенно уверен. Тем более, что уходили они на пару-тройку часов, возвращались в пионерское время, выпившими самую чуточку. А вечером начиналось нечто, носившее некоторый оттенок комедии. Официальные курортные подруги как известно, существуют не только для того, чтобы жариться с ними на пляже и попивать пивко под крабов. А потому в рамках легенды Мазур ближе к вечеру отправлялся с Алиной к ней домой. Между своими можно признать, без малейшего насилия над собственной личностью. Это была еще не комедия. Комедия заключалась в том, что ту же легенду приходилось выдерживать и Лымарю с Ольгой, а потому и они, что не вечер исчезали из домика тети Фаи, чтобы провести скучную ночь на какой-то явочной квартире дяди Гоши. Между нами был кинжал. Впрочем, прекрасно зная Генку Лымаря, Мазур подозревал, что добрый доктор заболит, каковое прозвище он носил в определенных кругах, к бабке не ходи, непременно попытается сделать отношения менее платоническими. Но вышло ли что-нибудь из этого, определенно решить не мог. Лымаря-то он знал как облупленного, а вот Ольга оставалась для него вещью в себе. Не из того питомника девочка, чтобы расстегивать душу хотя бы на одну верхнюю пуговицу. Поначалу, когда эти походы амазонок только начались, Лаврик чуточку воспрянул душой, и ему, как и остальным, показалось, что тут-то и начнется задуманная неведомым умником работа по психологической обработке Веры в нужную сторону. Однако Ольга, вернувшись, всякий раз докладывала, что абсолютно никаких признаков этого не наблюдается. Обычная женская болтовня за все на свете, венцо в умеренных количествах, танцы с теми, кто был этого достоин, поскольку держался вполне вежливо, и решительное отсечение попыток углубить знакомство. Ни малейшей зацепки, ничего, что походило бы на психологическую обработку, вообще на повышенный интерес двух подружек к Вере, выходившей бы за рамки обычного курортного знакомства. У Мазура создалось впечатление, что Лаврик тихонечко сатанеет, как раз из-за того, что ничего не происходит. Правда, вчера все же произошло нечто нестандартное. Алина объявила, что рыбаки с папиного рыбзавода привезли ей здоровенный кусок луфаря, килограмма на три, так что есть предложение не шляться по кабакам, а поехать к ней домой, вкусно рыбку приготовить и съесть под хорошее местное вино. Идея была единогласно признана крайне удачной. Ольга луфаря вообще ни разу в жизни не видела и не пробовала. Поехали к Алине, и все прошло, как намечалось. Рыбку запекли под гарниром и помаленьку истребили всю до крошечки под местное виноградное, после чего вернулись в домик тети Фаи. И все бы ничего, но был один маленький непонятный нюанс. Алина их привела не в свою квартиру, а в Жоркину, ту самую, служившую ему не жильем, а явкой, расположенную на одной площадке с ее собственной. Ольга ее описала в точности. Мебель, бар, диван, три больших фотографии в стиле ню на стене, в том числе Алинина. Лаврик, казалось, вот-вот на стену полезет, от невозможности догадаться, зачем все это было затеяно. Пока они там были, никто не приходил, никаких подозрительных разговоров не велось. Ну, разве что, когда Ольга заинтересовалась фотографиями и рассказали, что в городе живет великолепный фотограф, скорее художник, бравший призы на международных выставках. Но разговор был недолгий и, в общем, ничего подозрительного опять-таки не таил. Она спросила, ей объяснили. Ольга пожимала плечами. Пожалуй, это правда искусство, ни капли пошлости. «Снялась бы так», — поинтересовался Лымарь. Она вздернула носик. «Смотря для кого». «Вот и понимай, как знаешь. На том дело и кончилось. Обсуждение этого случая Лаврик устраивать не стал. Честно признался, что представления не имеет, каким должно быть обсуждение и что тут вообще обсуждать. Но сегодня после полудня теплая компания опять отправилась в поход амазонок. Мазур остался на хозяйстве один. Лаврик с Лымарем отправились по каким-то второстепенным делам, но кому-то, как решили, следовало приглядывать за оставшимся дома Вадимом. Ну, никакого особого пригляда тут не требовалось. Вадим принес от тети Фаи две бутыли вина и принялся у себя в домике крутить Высоцкого. «С чего это он, друг, взялся тихушничать?» — подумал Мазур. «Раньше обязательно зашел бы ко мне или к ребятам, если меня не было бы. Как-то повелось за это время пить всегда сообща. Но ломать голову над этим не стал. Опять-таки не представлял, как это его уместить в общую картину. Мало ли, по каким причинам мужик вдруг захотел выпить зеркалом. Он и в Питере знал парочку людей, не алкоголиков и не тихушников, которые иногда устраивали с бутылочкой послушать любимую музыку в полном одиночестве. У калитки послышался негромкий свист. Выглянув в окно, Мазур там увидел пацана лет 12, несомненно местного, в одних линялых трусах, босого, загорелого до черноты. Завидев в окне Мазура, пацан сделал ему какой-то таинственный жест. Вадим из домика так и не показался, а потому Мазур, не раздумывая, вышел во двор и в развалочку подошел к калитке. Оглядев его, мальчишка с видом заговорщика негромко спросил: «Кирилл, вы будете?» «Очки, борода». «Я буду, чадушка», — сказал Мазур. Отрок еще больше понизил голос. «Там за углом», — он показал, за которым, — «вас тетенька ждет, в зеленом москвиче». «Сказала, вы ее знаете. Побыстрее просила». Он посмотрел на Мазура, словно бы с некоторой насмешкой, хмыкнул, фыркнул, повернулся и пошел прочь. Оглянулся, усмехнулся еще шире и пошел быстрее. «Ну да», — подумал Мазур, — «тот благословенный возраст, когда девочки пока что не интересуют, а тетеньке в машине может оказаться совсем немного лет, но для этого шкета она именно что тетенька в машине». Вроде не было у него знакомых женского пола в зеленых москвичах, да и вообще в машинах, по крайней мере, здесь. Колебался он недолго. Что-то это да означает, а значит, надо идти. Ситуация нестандартная, черт. Ну, вряд ли с Вадимом за время его отсутствия что-нибудь случится. В конце концов, этого никто и не предполагает всерьез. Их с Верой они решили держать на глазах, откровенно говоря, исключительно ради того, чтобы делать хоть что-то. Он все же написал Лаврику короткую записку и оставил на столе, придавив пепельницей. Предосторожности ради написал по-английски. Вряд ли тетя Фая, даже учитывая ее бурное прошлое, этим наречием владеет. Надел сандалии и пошел со двора. За углом, на неширокой пыльной улочке, немощенной отроду, и в самом деле обнаружился зеленый 412-й, надраенный до блеска. К его некоторому удивлению, с Алиной за рулем. Никогда от нее не слышу, что она водит машину. «Ну что ты вытаращился?» — улыбнулась Алина. «Садись давай. У нас времени мало. Жорка на доклад вызывает». «Да мне, собственно, и докладывать нечего», — пожал он плечами. «Зато у меня есть», — нетерпеливо сказала Алина. «Ну садись. Жорка сказал, чтобы и ты приехал». Он сел. Алина уже привычно чмокнула его в щеку, и Мазур почувствовал винный запашок. Алина включила зажигание и довольно умело тронула машину с места. «Папина?» — спросил он. «Ага, только он на ней почти и не ездит. У него разъездной газик. Вот мне и отдал. Я-то за рулем посидеть люблю. Только на 2 недели у механиков стояла. Какую-то жутко дефицитную запчасть искали. А как насчет вождения в пьяном виде?» «Кирюш, ты что, гаишник? Я сегодня мало пила, все выветрилось, а запашок-то остался». «Да кто меня нюхать будет? У нас 1,5 гаишника на город». «Да и с теми, если что, договориться можно». «Я что, плохо еду?» «Да нет, нормально», — сказал Мазур. Нужно было признать, что машину она вела действительно неплохо. «Ну и вот. Так что не хлюзди, доедем». «Обещал Баклан в Ставриде, что доставит в лучшем виде». «Ты на что это намекаешь?» «Да ни на что я не намекаю. Просто поговорка такая есть». «А остальные амазонки где?» — спросил Мазур. «На набережную пошли проветриться. Они чуток побольше приняли. Пусть морским ветерком продует». Она легко обошла дряхлый запорожец, тащившийся так, что любой постарался бы его обогнать. Мазур в том числе. «Хрен старый ползет куда-то». «А грамотно я его?» «Грамотно», — сказал Мазур, ничуть не подрезавши. «Я ж говорю, люблю водить. Папин шофер учил». Она досадливо поморщилась. «Одно терпеть ненавижу. Эту фиговину то и дело дергать». Она похлопала ладонью по набалдашнику ручки передач с моднячим наконечником, плексигласовым, с разноцветными узорами внутри. то ли дело автоматическая коробка. У нас тут один мэн пригнал подержанного француза, дал прокатиться. Прелесть. Сцепления нет. Две педали, газ-тормоз, как на звездолете или на Западе. Там все говорят, таких много. Вот ты на Западе был? Как? Ну, вообще навалом, сказал Мазур. Вот. На Запад бы, насовсем. Так езжай, сказал Мазур. Интересно, это как? Да дело, в принципе, простое, сказал Мазур, подначки ради. Достаешь себе путевку на заграничное плавание. Уж папа-то не раздобудет. А в Стамбуле или там в Пирее идешь в полицию и просишь политического убежища. Они дадут? Догонят и еще дадут, передразнила она. А что мне делать в твоем Стамбуле или Пирее? Вот ты сам говорил, 2 месяца был в рейсе, и стран посетил целую кучу. Чего же не остался? Такой патриот советской родины? Как тебе сказать? Понимаешь, на Западе живут красиво те, у кого деньги есть. А специальность у меня не такая, чтобы на Западе с руками оторвали. Вот именно, сказала Алина рассудительно. А уж я, библиотекарша по русской литературе, вообще буду на расхват. А денег у меня нет, капиталов не скопила. Одно останется — в проститутке идти в том же Стамбуле. Мазур покосился на нее не без уважения. Глупенькая, по первым впечатлениям, девчонка оказалась поумнее и житейски рассудительнее иных матерущих диссидентов, годившихся ей в отцы, а то и в деды. Эта публика как раз полагала, что им на Западе полны карманы набьют радужными бумажками за сам факт диссидентства или напечатают за облачными тиражами их убогое творчество. Была у него знакомая на 4-м курсе, путавшаяся с этой компанией, давала парочку гениальных романов подпольного сочинения. Боже мой, какая была бредятина! Девочка, кстати, оказалась умная и от этой компании в конце концов отошла раз и навсегда. Сейчас кандидатскую пишет. «Ну вот», — сказала Алина, — «у папы есть знакомый, очень умный мужик, юморной, плодовочной базой заведует. Они как раз под коньячок именно об этом самом говорили. Говорил он примерно так. Здесь я маг и волшебник, старик Хоттабыч, хоть и без бороды. Из килограмма гнилых помидоров и пары ломаных ящиков мешок бананов сделаю, а бананы продам за хорошие деньги и так далее. А вот там все мое волшебство пропадет нафиг, потому что они там бизнес ведут по другим законам. И если что, прогорю, как швед под Полтавой». И рассказал про одного такого деятеля. Слинял на Запад и как-то так сумел все накопления вывести. В бриллиантах, что ли, не помню. Заведовал большущим универмагом в Ставрополе где-то. Ну и там открыл магазин. Решил, что уж с его-то умением. Оказалось, ни черта там это умение не стоит. Вроде бы слухи доходили, успел вовремя сообразить, что к чему, и остановиться. Так что на скромную жизнь осталось, но тоже на скромную. А здесь жил как падишах. Она чуть помрачнела. Правда, он еще сказал, везде есть скверные стороны, а уж у нас-то... И замолчала. Мазур прекрасно понял, о чем идет речь. Ежели в особо крупных размерах, то коридоры кончаются стенкой. Чисто по-человечески интересно. Ее папаша уже заработал себе такой унылый коридорчик, или пока что нет. Правда, у его скромного бизнеса есть своя специфика, обеспечивающая некоторую безопасность по сравнению с другими. Но не всегда, — говорил дядя Гоша, — и она спасает. «Что там Жоре опять от нас надо, не знаешь?» — спросил он, и сразу от обоих. Алина бросила на него какой-то хитроватенький взгляд. «Что еще надо будет, не знаю. А то, что я уже провернула, грозит исключительно премией. Будь уверен, вытрясу. Не тот случай, чтобы жмотиться». И замолчала с таинственным видом, разве что, не отвлекаясь особенно от дороги, время от времени бросала на Мазура лукавые взгляды. Он прекрасно помнил. Во-первых, женщины вроде Алины секретов не умеют хранить слишком долго. Во-вторых, частенько ведутся на слабо. И сказал с наигранной долей насмешки. «Да что ты там такого провернула, что мир перевернется?» Кажется, подействовало. Алина чуть оскорбилась и выпалила. Но мир не перевернется, но успехи есть», — бросил на Мазура лукавый взгляд. «Кто бы знал, что эта ваша Верочка — жуткая шлюха». «А ты что, свечку держала?» — усмехнулся Мазур. «Не-а, только она сегодня в жемчужине на втором этаже дала стране угля. Ты-то не знаешь. А там, на втором этаже, есть уютные комнаты, где можно приятно отдохнуть. Понял? Вот Верочка там сегодня и сыграла главную роль в хорошем таком группенсексе. С Маринкой и Мишей». Мазур, конечно, удивился такой новости, но гораздо больше удивился упоминанию о Маринке. Спросил: «Маринка что, из этих?» «Ну, как тебе сказать? Не то чтобы постоянно, она мужиков предпочитает, но время от времени не прочь и с девочкой пошалить. Она в Одессе училась. У них там на курсе была целая компашка вот таких. Вот ее и затянули». Она пожала плечами. «Вот лично я в толк не возьму, что девки в этом находят. Правда, Маринка как-то предложила, я и согласилась, чисто любопытство ради. Только мне это очень быстро надоело. Я ей сказала: хватит, Марин, завязываем. Не мое это». А Верочка вот не отказалась. «Интересные дела», — подумал Мазур. «Кто бы мог предусмотреть такой поворот?» «А Миша кто?» «Миша, водитель у...» Она замолчала. В глазах появился тот же испуг, что давеча у Жоры. «Ну, у одного серьезного человека», — сказал наконец Алина. «Только в эти дела лучше не лезть. Здоровье больше будет». «Жора кого-то боится. Алина кого-то боится», — подумал Мазур. «Быть может, это одна персона, учитывая, что Жора и Алина работают в плотной связке?» «Так и есть, скорее всего. Было бы славно, окажись это загадочный умник, чтобы вышел немец из тумана». «Умный?» — небрежно спросил он. «Что-то я такое слышал от Жоры». «Умный», — сказала Алина то ли с завистью, то ли с восхищением. «Вот если бы прямо на него работать, а не через орангутанга Жорку...» «Чует моя душа, были бы совершенно не те деньги. А так поди докажи, сколько Жорка себе отначивает из того, чем с нами расплачиваться должен. Ведь отначивает. Женским чутьем чую». «Ну так и законтачь с ним», — сказал Мазур небрежно. «Без посредников всегда денежнее работается». «Ага, без тебя не догадалась. С ним законтачить можно, только если он сам захочет. Правило у него такое. Ладно, давай о нем не будем. Не та тема, не подходящая». Она остановилась у подъезда собственного дома, выключила зажигание, взяла с заднего сиденья сумочку побольше и по объемистей той, которую обычно носила, кивнула Мазуру. «Пошли. Жоркину берлогу, он там ждет». Дверь, такое впечатление, распахнулась, когда в воздухе еще таяла мелодичная трель звонка, словно Жора возле нее стоял как часовой, или, по крайней мере, заслышав звонок, одним тигрячим прыжком возле нее оказался. На лице грека Восьмушки огромными буквами было начертано яростное нетерпение. Он не выдержал. «Ну, баранки гну», — преспокойно ответила Алина, проходя мимо него, как мимо пустого места. Уселась за низкий столик, закинула ногу на ногу и в таком виде, словно отрешилась от всего сущего, стала наливать себе метаксу в приличных размеров рюмку. Обронила небрежно: «Вот за что я тебя уважаю, Жора». «Так это за то, что ты паленки не держишь». Мазур, коль уж пошла такая пьянка, тоже приспел к столу и стал наливать себе. Жора, нависая над ними, уставясь на Алину жаждущим взглядом, прямо-таки рявкнул: «Ну, чем дело кончилось?» Алина произнесла с той ласковой вкрадчивостью, за которой у женщин обычно кроется змеиное жало: «Жорочка, ты давай полегче на оборотах. Терпеть не могу, когда на меня орут, да еще просто так, из врожденного хамства. В конце концов, я на кинжале, как принято у наших кавказских соседей, не клялась и смертельное обязательство кровью не подписывала. Чисто партнерские отношения, если помнишь». Мазур отметил, что она вмиг переменилась, и качественно. И в лице, и в голосе, и в фигуре появилась то ли некоторая надменность, то ли даже некоторое превосходство. О причинах догадаться было нетрудно. И Жора, похоже, догадался, все же незаконченный троглодит. Он сел за стол, налил о себе, улыбнулся чуть вымученно, сказал примирительно: «Алинка, ну чего ты сразу? Я тут знаешь, на каких нервах сижу, даже пить не тянет». «Ключевое слово — сижу», — с явственно ощущавшимся холодком сказала Алина. «Ты сидел на нервах, а мы работали, как папа Карло. И, между прочим, добились великолепных результатов, именно тех, что требовались, сам знаешь кому». «Алин, извини, я тут издергался, почему не позвонила?» «Сюрпризы люблю, сам знаешь, и эффекты». «Эффекты», — проворчал Жора, — «я тут по потолку скачу». «Вот только не потому, что душа у тебя нежная, как цветок», — с ангельской улыбкой сказала Алина, — «а потому, что в случае чего тебе попой отвечать. Ты ж столько орал, что после главного ты самый главный, а мы все должны перед тобой на вытяжку стоять». «Ну что ты такая злопамятная?» — сказал Жора, пытаясь изобразить самую дружелюбную улыбку. «Все получилось?» «Да вот представь себе», — сказала Алина, — «ты передал инструкции и ушел по потолку бегать. А мне пришлось головой поработать не хуже, чем Штирлицу. И если ты сейчас скажешь, что мне премии не полагается...» «Да полагается, полагается, мамой клянусь». «А греки мамой по пустякам не клянутся?» Он жадно осушил свою рюмку. «Алин, хватит собачиться. Что за детство? Рассказывай». Он чуть наморщил лоб и старательно выговорил. «Подробно, но опуская ненужные детали и вовсе уж мелкие подробности».